Третье. Иван Ризнич, по происхождению серб, или, точнее говоря, иллириец, был весьма заметной фигурой в одесском коммерческом кругу. Он производил крупные операции с пшеницей, главным предметом одесской вывозной торговли, и занимался казенными подрядами. Однако деловые заботы не поглощали целиком его внимание. Человек образованный, учившийся в Болонском университете, меломан, не жалевший средств на поддержку одесской оперы, он отличался гостеприимством и любезностью. Его дом принадлежал к числу самых приятных в Одессе. Он женился в 1822 году в Вене, и весной 1823 года его молодая жена впервые приехала в Россию. Профессор Ришельевского лицея Зеленецкий, писавший о пребывании Пушкина в Одессе, когда еще живы были устные предания, сообщает немало штрихов для характеристики Амалии Ризнич. Она была дочерью австрийского банкира Риппа, полунемка и полуитальянка, быть может, с некоторой примесью еврейской крови. Она была высокоростом, стройна и необыкновенно красива. Особенно запомнились одесским старожилам ее огненные глаза, шея удивительной белизны и формы и черные косы более двух аршин длиною. Стоит, однако, отметить, что ступни ее ног были очень велики, и потому она всегда носила длинное платье, волочившееся по земле. Пушкин, как известно, питал особую слабость к красивым и стройным женским ножкам, но, надо полагать, очарование прекрасной Амалии было так сильно, что он не замечал этого недостатка. Госпожа Ризнич обычно ходила в мужской шляпе и в костюме для верховой езды. Подчеркнутая оригинальность одежды и манер, и, как кажется, другие обстоятельства, загадочно прибавляет Зеленецкий, лишили ее возможности появляться в доме Воронцовых, представлявшем собою аристократическую вершину тогдашнего одесского общества. Зато почти все мужчины, молодые и пожилые, принадлежавшие к высшему кругу, были постоянными гостями супругов Ризнич. Время проходило весело и шумно, в непрерывных званых обедах, собраниях и пикниках. Красавица-хозяйка пользовалась головокружительным успехом и была предводительницей во всех развлечениях. Муж оставался на втором плане. Пушкин быстро поддался обаянию Сирены и, по-видимому, сумел заслужить ее благосклонность. К несчастью, у него скоро отыскался серьезный соперник. То был богатый польский помещик Сабанский. Когда в мае 1824 года Амалия Ризнич вместе со своим маленьким сыном уехала в Италию, Сабанский последовал с нею. Некоторое время они прожили там вместе, но потом Сабанский бросил ее, и бедная Амалия умерла от чахотки в крайней бедности, так как муж оставил ее без всякой поддержки. Приятель Пушкина, Туманский, хорошо знавший Амалию Ризнич, написал сонет на ее смерть. «Ты на земле была любви, подруга. Твои уста дышали слаще роз. В живых очах, не созданных для слез, горела страсть, блистало небо юга. К твоим стопам с горячностью друга склонялся мир, твои оковы нес. Но Гименей, как северный мороз, убил цветок полуденного луга. И где ж теперь поклонников твоих блестящий рой? Где страстные рыдания? Взгляни, к другим уж их влекут желания, уж новый огонь волнует души их. И для тебя сей голос стран чужих единственный завет воспоминания. Много лет спустя Иван Ризнич подробно рассказал обо всех обстоятельствах своей семейной драмы сербскому ученому Сречковичу, который, в свою очередь, поделился воспоминаниями с харьковским профессором Холандским. По словам Сречковича, Ризнич внимательно следил за поведением своей жены, заботливо оберегая ее от падения. К ней был приставлен верный его слуга, который знал каждый шаг жены своего господина и обо всем доносил ему. Пушкин страстно привязался к госпоже Ризнич. По образному выражению Ризнича, Пушкин увивался за нею, как котенок, по-сербски «као маче». Но взаимностью он не пользовался. Госпожа Ризнич была к нему равнодушна. Ненормальный образ жизни в Одессе вредно отразился на здоровье госпожи Ризнич. У нее обнаружились признаки чахотки, и она должна была уехать на родину, в Италию. За нею последовал во Флоренцию князь Яблоновский, так звали соперника Пушкина, и там успел добиться ее доверия. Госпожа Ризнич недолго прожила на родине, она скоро умерла. Умер и ребенок от брака с Ризнич. Господин Ризнич не отказывал ей в средствах во время жизни в Италии, и показания Зеленецкого, будто она умерла в нищете, презренная матерью мужа, неверно. Такова эта вторая версия. Утверждению Ризнича, будто жена его осталась совершенно холодна к исканиям Пушкина, смело можно не давать веры. Известно, что мужья в подобных случаях обычно узнают правду последними, и даже узнав, наконец, все же склонны бывают в беседах с посторонними людьми отрицать ее вопреки очевидности. Признания, заключающиеся в стихах поэта, совершенно определенны и не оставляют никаких сомнений насчет отнюдь не платонического характера его связи с одесской красавицей. Нельзя, впрочем, не заметить, что стихотворными признаниями надо пользоваться с большой осторожностью. Цикл стихотворений, бесспорно относящихся к Ризнич, не может считаться окончательно установленным, и многие недоумения из этой области, вероятно, никогда уже не будут полностью разрешены. Старые комментаторы были в этом отношении весьма щедры и охотно относили к госпоже Ризнич чуть ли не все любовные стихи, писанные в Одессе и в первые годы после отъезда оттуда. Щеголев, пересмотревший заново этот вопрос, напротив, выказал излишнюю придирчивость и ограничил цикл Ризнич всего двумя элегиями. «Простишь ли мне ревнивые мечты» и «Под небом голубым страны своей родной», да двумя строфами из шестой главы Евгения Онегина. Щеголев, Пушкин, очерки, статья «Амалия Ризнич и поэзия Пушкина». Проделав подробный анализ этих стихов и дав на основании его определенную характеристику чувства, внушенного Пушкину Амалией Ризнич, Щеголев уверенно отвергает другие позднейшие стихотворения, как не совпадающие с этой характеристикой. Он совершенно не принимает в расчет изменчивости и текучести душевных процессов, периодических приливов и отливов, постоянно совершающихся в эмоциональном мире человека. Щеголев словно стремится защитить Пушкина от обвинения в непоследовательности мыслей и чувств. Но как быть, если поэт сплошь да рядом действительно являлся непоследовательным? Пушкин познакомился с Амалией Ризнич летом 1823 года. Более чем вероятно, что первая их встреча произошла в Одесском оперном театре. Но уж темнеет вечер синий, пора нам в оперу скорей. Там упоительный Россини, Европы баловень Орфей, не внемля критики суровой, он вечно тот же, вечно новый, он звуки льет. Они кипят, они текут, они горят, как поцелуи молодые, все в неге, пламени любви, как закипевшего АИ, струя и брызги золотые. А только ль там очарований, а разыскательный лорнет, а закулисные свидания, а примадонна, а балет, а ложа, где красой блистая, негациантка молодая, самолюбива и томна, толпой рабов окружена, она и внемлет, и не внемлет, и каватине, и мольбам, и шутки с лестью пополам, а муж в углу за нею дремлет, в просонках фора закричит, зевнет и снова захрапит. Как это всегда бывало с Пушкиным, любовь, а за нею ревность, зародились с чрезвычайной быстротой. Лев Сергеевич Пушкин, описывая пребывание своего брата на юге, рассказывал, что любовь предстала ему со всей заманчивостью интриг, соперничества и кокетства. Она давала ему минуты восторга и отчаяния. Однажды в бешенстве ревности он пробежал 5 верст под 35 градусами жары. Если приведенные строки намекают действительно на Амалию Ризнич, а не на какую-либо одесскую или кишиневскую даму, то приходится допустить, что роман Пушкина с негацианткой молодою начался еще летом 1823 года, сейчас же после его приезда в Одессу, ибо 30 апреля следующего года, то есть еще до начала летних жаров, госпожа Ризнич получила заграничный паспорт и вскоре навсегда покинула Россию. Наиболее подробное описание этой любви содержится в известной элегии, созданной приблизительно в середине октября 1823 года. «Простишь ли мне ревнивые мечты, моей любви безумное волненье? Ты мне верна! Зачем же любишь ты всегда пугать мое воображенье? Окружена поклонников толпой, зачем для всех казаться хочешь милой и всех дарить надеждою пустой твой чудный взор, то нежный, то унылый? Мной овладев, мне разум омрачив, уверена в любви моей несчастной, не видишь ты, когда в толпе их страстной беседы чужд, один и молчалив, терзаюсь я досадой одинокой. Ни слова мне, ни взгляда, друг жестокой. Хочу ль бежать? С боязнью и мольбой твои глаза не следуют за мной. Заводит ли красавица другая двусмысленный со мною разговор? Спокойно ты, веселый твой укор меня мертвит, любви не выражая. Скажи еще, соперник вечный мой, наедине застав меня с тобой, зачем тебя приветствует лукаво? Что ж он тебе? Скажи, какое право имеет он бледнеть и ревновать в нескромный час, меж вечера и света, без матери, одна, полуодета? Зачем его должна ты принимать? Но я любим. Наедине со мною ты так нежна. Лобзания твои так пламенны, слова твоей любви так искренно полны твоей душою, тебе смешны мучения мои. Но я любим, тебя я понимаю. Мой милый друг, не мучь меня, молю, Не знаешь ты, как сильно я люблю, не знаешь ты, как тяжко я страдаю. В черновом наброске соперник представлен еще рельефней. А между тем соперник мой надменный, предательски тобою ободренный, везде всегда преследует меня. Он вечно тут, колено преклоня. Являюсь я, бледнеет он порой, или иногда предупрежденный мной, зачем тебя приветствует лукаво. Чувство Пушкина к Амалии Ризнич было жестоко отравлено ревностью, которая оказалась так остра и мучительна, что впоследствии, когда любовь угасла, память о пережитых страданиях не могла изгладиться. Описывая в шестой главе Онегина ревнивую вспышку Ленского, поэт вдруг вспомнил Ризнич. «Да-да!» Ведь ревности припадки, болезнь так точно, как чума, как черный сплин, как лихорадки, как повреждение ума. Она горячкой пламенеет, она свой жар, свой бред имеет, сны злые, призраки свои, помилуй Бог, друзья мои, мучительней нет в мире казни ее терзаний роковых, поверьте мне. Кто вынес их, тот уж, конечно, без боязни взойдет на пламенный костер иль шею склонит под топор. За этой строфой следовало непосредственное обращение к красавице, которой в то же время уже не было в живых. Я не хочу пустой укорой могилы возмущать покой. Тебя уж нет. О ты, который я в бурях жизни молодой обязан опытом ужасным и рая мигом сладострастным. Как учит слабое дитя, ты душу нежную, мутя, учила горести глубокой. Ты негой волновала кровь, ты воспаляла в ней любовь и пламя ревности жестокой. Но он прошел. Сей тяжкий день, почий, мучительная тень. Связь Пушкина с Ризнич длилась целую зиму и порвалась только с ее отъездом. В одном стихотворении 1830 года, которое Щеголев без достаточных, на наш взгляд, оснований исключает из цикла стихов, посвященных Ризнич, содержится патетическое описание этой разлуки. «Для берегов отчизны дальней ты покидала край чужой. В час незабвенный, в час печальный я долго плакал пред тобой. Мои хладеющие руки тебя старались удержать. Томленья страшного разлуки мой стон молил не прерывать. Но ты от горького лобзанья свои уста оторвала, и с края мрачного изгнания ты в край иной меня звала. Ты говорила, в день свидания, под небом вечно голубым, в тени олив, любви лобзанья, мы вновь, мой друг, соединим. Амалия Ризнич скончалась в первой половине 1825 года, но Пушкин, заключенный в Михайловском, узнал об этом только летом 1826 года. По-видимому, под свежим впечатлением этого известия он написал вторую элегию, которую даже осторожный Щеголев уверенно связывает с именем Ризнич. «Под небом голубым страны своей родной она томилась, увидала, увяла, наконец, и верно надо мной молодая тень уже летала. Но недоступная черта между нами есть, напрасно чувство возбуждал я. из равнодушных уст я слышал смерти весть, и равнодушно ей внимал я. Так вот, кого любил я пламенной душой, с таким тяжелым напряжением, с такой нежной, томительной тоской, с таким безумством и мучением. Где муки? Где любовь? Увы, в душе моей, для бедной легковерной тени, для сладкой памяти невозвратимых дней, не нахожу ни слез, ни пени. Это стихотворение поэт напечатал среди пьес 1825 года, очевидно потому, что в этом году случилось событие, его вызвавшее. Но в рукописи, непосредственно за текстом стихов, имеются следующие пометы. 29 июля 1826 года. Усл о см 25-го. У о с р п м к б 24-го. Первая строчка указывает на дату стихотворения, а вторая и третья могут быть расшифрованы таким образом: услышал о смерти Ризнич 25 июля. Услышал о смерти Рылеева, Пестеля, Муравьева, Каховского, Бестужева 24 июля. Вожди декабристов были повешены 13 июля, но весть об этом достигла Псковской губернии только 10 дней спустя. Таким образом, бедная легковерная тень красавицы Амалии пронеслась перед умственным взором Пушкина как бы со свитой пяти других теней, трагических и зловещих, которым суждено было еще долго тревожить воображение поэта. Осенью 1830 года, сидя в Болдине, отрезанный холерными карантинами и распутицей от всего остального мира, Пушкин вновь вспомнил умершую возлюбленную иностранку, женщину, погибшую жертвой чьей-то злобы. Была ли этою женщиной госпожа Ризнич? Щеголев сомневается в этом и свое сомнение основывает на элегии 1826 года. В названной элегии Пушкин признавался в странном и ему самому не совсем понятном равнодушии к памяти Ризнич. Между тем, стихотворения 1830 года говорят о живом и сильном чувстве, не прекратившемся и после смерти возлюбленной. Сверх того, Пушкин, согласно своим собственным утверждениям, любил Ризнич страстной и чувственной любовью. А любовь, вспомнившаяся ему в 1830 году, кажется эфирной, одухотворенной и даже носит, по словам Щеголева, какой-то мистический отпечаток. О, если правда, что в ночи, когда покоятся живые, и с неба лунные лучи скользят на камни гробовые, о, если правда, что тогда пустеют тихие могилы, я тень зову, я жду Лиилы, ко мне, мой друг, сюда, сюда. Явись, возлюбленная тень, как ты была перед разлукой, бледна, хладна, как зимний день, искажена последней мукой. Приди, как дальняя звезда, как легкий звук или дуновенье, или как ужасное видение, мне все равно. Сюда, сюда. Зову тебя не для того, чтоб укорять людей, чья злоба убила друга моего, и чтоб изведать тайны гроба, не для того, что иногда сомнением мучусь, но, тоскуя, хочу сказать, что все люблю я, что все я твой. Сюда, сюда. Форма этого стихотворения заимствована у английского поэта Барри Корнуолла. и местами является весьма точным переводом его. Но автобиографическое значение его, несомненно, если сопоставить его с другими стихотворениями, написанными в том же Болдине. Приведенное несколько выше стихотворение «Разлука» оканчивается следующей строфой: «Твоя краса, твои страдания исчезли в урне гробовой, исчез и поцелуй свидания, но жду его, он за тобой». Наконец, в стихотворении «Прощание», датированном 5 октября 1830 года, Пушкин в таких словах обращается к тени умершей возлюбленной: «В последний раз твой образ милый дерзаю мысленно ласкать, будить мечту сердечной силой и снегой робкой и унылой твою любовь воспоминать. Бегут, меняясь, наши лета, меняя все, меняя нас. Уж ты для страстного поэта могильным сумраком одета, и для тебя твой друг угас. Прими же, дальняя подруга, прощанье сердца моего, как овдовевшая супруга, как друг, обнявший молча друга перед изгнанием его». Можно ли вспоминать снегой робкой и унылой умершую женщину, которая при жизни внушала тяжелую и мучительную страсть? Щеголеву это представляется совершенно немыслимым, и он отказывается связать с именем Ризнич три элегии 1830 года. Но мнение его едва ли может быть принято. Конечно, каждая любовь глубоко индивидуальна, конечно, между чувственной страстью и одухотворенным романтическим томлением разница весьма велика. Поэтому, если бы разобранные нами стихи были написаны в один и тот же период времени, их, естественно, следовало бы относить к двум различным особам. Но на сей раз такой одновременности не было. 6 с лишним лет миновало со времени страстных восторгов и ревнивых мучений, которыми Пушкин обязан был Амалии Ризнич. И сама она умерла, давно истлела в могиле, обратилась в туманный призрак воспоминания. Острота чувства притупилась, и само оно, это чувство, изменило свою природу. Был момент в 1826 году, когда оно казалось совсем угасшим, но затем вновь воскресло накануне женитьбы, должествовавшей, по мысли Пушкина, положить конец всем его сердечным блужданиям. Можно ли удивляться, что теперь в стихах его, посвященных памяти Ризнич, появились совсем новые ноты, а в характеристику чувства включены были новые черты? Напротив, весьма странно было бы, если бы этого не случилось. Душевная жизнь Пушкина вообще лишена строгой последовательности. Он был человек настроения, человек в высшей степени впечатлительный и в своих внутренних переживаниях чрезвычайно сложный. Недопустимо ловить его на слове и как бы связывать раз и навсегда однажды сделанными заявлениями. Если согласиться со Щеголевым, то надо будет предположить, что у Пушкина, кроме Амалии Ризнич, была другая возлюбленная, также иностранка, скончавшаяся за границей. Но об этой возлюбленной мы ничего не знаем, и измышлять ее нет никакой надобности.